Глава 18. Он прижимается губами к моим, замирая. Пульс учащается, а сердце ухает вниз, испугавшись этого порыва. Я не дышу, пойманная врасплох подобным поведением. Кажется, что Арес тоже не дышит, а затем всасывает мою нижнюю губу. В висках начинает стучать, и сердце возвращается на место, стремительно разгоняясь до сверхскорости. А когда настойчивый язык проталкивается между моими зубами и дотрагивается до моего, из меня будто вынимают дух. Его вкус заполняет рот, и меня отправляет назад в прошлое. Минотавр издает какой-то хриплый звук и начинает настойчивее исследовать мой рот. А я не могу сопротивляться. Сижу, не двигаясь, лишь ощущая, как сердце колотится где-то в горле. Опора уходит из-под меня, когда этот поцелуй возвращает меня на 6 лет назад. Но мне нельзя туда, в то время. Нельзя подпускать к себе этого монстра. Он разрушил мою жизнь, уничтожил меня и мою женскую сущность. И только поймав эту мысль, я кусаю его за язык. Но Арес не выпускает меня. Наоборот, он шипит, но углубляет поцелуй, заполняя мой рот полностью, позволяя себя кусать и цепляя меня зубами в ответ. И тогда я сдаюсь. Потому что кажется, что именно сейчас я оживаю. Мой организм действует вопреки моему желанию. Я отвечаю на этот тяжелый, мучительный поцелуй, похожий больше на наказание, чем на поощрение. Время будто останавливается, но Арес внезапно отстраняется и смотрит мне в глаза из-под тяжелых век. Мне же хочется, чтобы он исчез, чтобы не тревожил проклятую рану. Только теперь я ощущаю, как по вискам стекают слезы, а рана в груди снова кровоточит так сильно, что хочется выть в голос. «Отпусти!» — шиплю я, но он лишь сильнее сжимает мою шею. Его ноздри раздуваются, а взгляд постепенно трезвеет. Я закрываю веки, не в силах больше видеть его. «Посмотри на меня!» — звучит его низкий голос. В ответ я лишь всхлипываю, больше не контролируя себя. «Посмотри!» — повторяет он настойчиво. «Нет!» Не позволю ему управлять мной. «Посмотри!» Рявкает так, что я вздрагиваю и, наконец-то, распахиваю веки. Лицо Ареса искажено гневом, и глаза горят каким-то демоническим блеском. Мне хочется понять, к чему все это. Зачем ему целовать уродку? Для чего держать при себе? Но больше я не заговариваю с ним. Смотрю сквозь застилающие глаза слезы и позволяю предательской влаге стекать по щекам. Он наконец-то разжимает пальцы и откидывается на спинку кресла. Широкая грудь тяжело вздымается, а огромные, покрытые темными волосками пальцы, на одном из которых сверкает обручальное кольцо, сжимаются в кулаки. «Всегда делай так, как я говорю», — произносит размеренно, словно стараясь вернуть контроль над своими эмоциями. «Значит...» — уголки моих губ дергаются в подобие улыбки. «Я теперь твоя рабыня». «Чего хочет мой господин?» Откидываю одеяло, под которым на мне только шелковая сорочка на тонких бретелях. Да, все мое белье исключительно из дорогого шелка и кружева. И нет ни одной простой хлопковой пижамы. Видимо, хозяину претит мысль, что его пленница может выглядеть как прислуга. Сначала меня это злило, потому что я знала, что в такой одежде видно большую часть моих шрамов. А затем я стала чувствовать в этом плюсы. Так больше напоминание о том, что я в аду, и я не должна забывать об этом. «Может быть, мой хозяин хочет осмотреть полностью свою вещь?» Смотрю прямо ему в глаза и ставлю ноги на пол. Арес чуть опускает подбородок и смотрит на меня из-под лобья, наблюдая за тем, что я делаю. А во мне внезапно пробуждается та самая злость, способная разрушить нас обоих. Я до сих пор не понимаю, почему он так печется о моем содержании, если собирается мне просто мстить, и больше никогда не задам ему вопрос на эту тему. Вместо этого я собираюсь сжечь его дотла вместе с собой. Ведь если он обрек меня на страдания, то будет вынужден мучиться вместе со мной до конца своих дней. Медленно поднимаюсь на ноги. Нас с Минотавром разделяет всего около метра. Он ощущается до ужаса близко, и в то же время невероятно далеким и чужим. Я бы все отдала, чтобы он оказался от меня еще дальше. «Как насчет...» Спускаю с плеча одну бретельку, а затем толкаю вторую, при этом не давая сорочке соскользнуть на пол, придерживая ее под грудью. Шоу уродов. Опуская руки, позволяя ночнушке соскользнуть на пол. Обнаженную грудь обдает холодным воздухом, и соски мгновенно сжимаются, а поврежденная кожа сразу начинает мерзнуть. Стоя в одних трусиках перед своим злейшим врагом и самым страшным кошмаром, удивительно, но я не хочу спрятать грудь. Меня тянет закрыть руками шрамы, но не потому, что я их стесняюсь. Нет, я боюсь, что они снова пострадают, и мою кожу будут рвать и терзать точно в тех же местах. Теперь это самые уязвимые мои зоны. Темный взгляд Минотавра скользит по моей груди, передвигается к шрамам, задерживается на них дольше положенного. Я ощущаю от этого извращенный кайф. Да, мне хочется, чтобы он видел, чему стал виной. «Нравится?» — не выдерживаю я. «Так, может, ты намеренно отдал приказ спустить на меня собак и не оттаскивать их от меня?» Черные разъяренные глаза взмывают к моему лицу. «Заткнись!» — рявкает он. «И никогда не смей городить эту чушь!» Поднимается на ноги, и у меня перехватывает дыхание. Арес нависает надо мной, словно скала. Я стараюсь не дышать, считая, что он коснется меня. Но он лишь застегивает пуговицу на пиджаке. «Я рад, что ты их оставила». Его слова звучат, словно пощечина. Я вспыхиваю. «Свобода за свободу. Шрам за шрам». Наконец уходит он, не подозревая, что мои шрамы гораздо глубже. И ни одна операция их не исправит. Вот только он никогда об этом не узнает.